Алло, алло, Так, да. алло, не слышу, алло. Алло, Любена, мать! Громче говори, паскуда, нихуя не слышно. И мне тебя, тварь ебучий, не слышно. Чего? Не слышно тебя, тварюгу. Чего? Чего слышишь, ебена мать? Валя, дверь нашла свою, нет? Спиздил, сука! Это ты, падла, из 218-й спиздил, но я в суд на вас подам! Ты нашла дверь или не нашла? Не нашла! И не найдешь. Кто говорит? Слон. Вот ты подназовись, ебаный, тогда я буду разговаривать. Меня Андрей зовут. Андрей? Да. Врешь. Ну ладно, Не Игорь. Андрей, ты из Я 218-й. Игорь меня зовут, Игорь. Игорь Игоревич. А, ты припиздюрил с Андреем, блядь. А чё, сразу не узнала, что ли? По голосу узнал, что не Андрей. А, вот чё. Так, Валь, знаешь чё? Мы теперь ведь за тобой в замочную скважину подглядываем. Громче! В замочную скважину за тобой подглядываем. Да гляди сколько хочешь, ёбаный в рот. Наблюдаем. А ты чё по дому в Да ша... наблюдай, хуй с тобой. Зачем по дому в шапке ходишь? Чего, блядь? Зачем по дому ходишь в шапке? Чего по дому В ходишь? шапке ходишь, в шапке. Шапка. Ах, в шапке! Да. От солнечного удара берегу себя. Дома. От солнечного удара спасает шапка! Да дома ты зачем? Какой солнечный удар дома? Дома я снимаю! Да нет, ты по дому ходишь в шапке. В нижнем А ты белье. у меня дома-то был хоть раз? Я в замочную скважину наблюдаю за тобой. Чего? В замочную скважину наблюдаю. У меня скважины нету замочной. Есть. Очень хорошо все там видно. Как ты в нижнем белье щеголяешь перед сном? Ничего ты в замочную скважину не увидишь, она прикрыта железкой. Ой, ладно, не пизди, Валь. Так, в общем, чё? Мы ведь теперь на шаг ближе к твоей квартире. На шаг ближе мы к твоей квартире. А я к суду ближе Хе-хе-хе. приближаюсь. Я вас Валь. под суд, блядь, отдам. Всех под суд. Вашу квартиру под суд, как преступников. Валь, не поверит тебе, никто не поверит. Поверят, поверят. А я покажу, что двери нет, как можно не верить. Ну мало ли ты Нету где. двери, значит, взяли. А кто взял, тот знает, кто взял. Валь, да где. Я знаю, кто взял. Да ладно, где-то ты ее потеряла, эту дверь. Так при чем тут мы? Нихуя я буду вас по судам гонять. Валь, тебе старухи никто не поверит, 90-летний. Поверят, Нет. поверят, Валь, блядь. ты себя послушай со стороны. Ты же ненормальная старуха. Тебя психушку сразу после суда отведут. Ты меня психушкой, блядь, не пугай, сука рваная. Не прикрывайся всякими психушками-то, блядь. Ты был вор и валом сдохнешь. Валь, тебя после суда психушку определят, запомни. Да что ты, Да. нет, нет. Да. Не определят, они определят, что действительно ты спиздил дверь. Валь, ты послушай себя со стороны, вот, а. Спиздили Ты, дверь. сука рваная, спиздил дверь, еще оправдываешься, и вроде я виновата, что ты спиздил мою дверь. Ты, конечно, виновата. Ты В чем? спровоцировала меня. Да нужен ты мне, ебена мать, я тебя и видеть-то не хотела. Нахуя ты мне сдался, чтобы смотреть на тебя, гадину такую? Валь, а скажи, зачем тебе две двери? Тебе чё, одной не хватает, что ли? Чего, блядь? Тебе чё, одной двери не хватает? Ты, сука рваная, приедет сосед, я не знаю, в командировку, что ли, он уехал. Я его натравлю на тебя, блядь. Валь, скажи, зачем тебе две двери? Я Я соседа своего на тебя натравлю, он в командировке, по-моему. Да этот сосед тебя нахуй пошлет, старуху ненормальную. А ему тоже дверь нужна, это его дверь, он не моя. Он разрешил нам снять дверь. Врешь, паскуда, ебаная, врешь. Нет, не вру. Сука рваная, как это мужик будет свою дверь кому-то заставлять? Бери мою дверь, ты что, хуйню несешь, блядь? Чего? Бродячая собака, ебаная. Чего? Бродячая собака. Не слышу. Что, ебаная тварь? Не слышу. Картавая пизда. Ты, сука, все слышишь, ебаная падла. Подохнешь, буду день и ночь молить, чтоб ты подох, сука. Валь. Чтоб ты под машину попал. Валь, ты же верующая бабушка, да? Что, сука? Ты верующая? Верующая. Так ты в ад попадешь за... Вот я тебе, блядь, намолю, чтоб ты подох. Под машиной подох. Ты в ад попадешь за такие... Чтоб ты на мотоцикле своем разбился нахуй. А мотоцикл я, блядь, подожгу, если дверь на место не поставишь. Валь. Зажгу твой мотоцикл. Валь. К небу полетит, ебаный. Валь, за такие вещи... Валь. Ведь за такие вещи ты в ад попадешь, за такие слова, ты знаешь? Не слова, а действие будет! Я тем подожгу более... твой мотоцикл, если не вернешь дверь, блядина! Тем более ты... Блядь. Я сейчас к тебе стекла еще приду бить. Камни сейчас буду в окна бросать. Скорее я твои топором расхуячу! Если не вернешь дверь, не поставишь не ее... Не верну. Я, блядь! Мне терять нехуй, я свой век прожила, нехуй терять. Я топором разрублю все твои стекла, пока ты будешь дремать, храпеть. Я дверь тебе не верну. Я тебе... Нет, не верну. Нахуй, я вас сожгу нахуй, блядей. Не верну. Нет, не верну, не верну, не верну. Значит, сожгу, сожгу, сожгу. Хуй тебе вместо двери. Хуй тебе вместо двери. Сожгу и все стекла раздолбаю. Хуй тебе вместо двери. Говном измажу тебе ручку дверную. Ты, сука, будешь дело иметь с участковым. Я и милиции напишу. Не пугай. На пятерку 38 напишу. Ой. И участковому напишу. Три заявления отнесу. Не пугай, в психушку скоро ляжешь. Я вам людям покоя не дам, я вас буду тормошить при помощи милиции, Петровки, без суда, так и буду в повестке лететь. В психушку тебя упеку, старуха ненормальная. Нет, это тебя, суку. Я потому тебя... что ты по наследству шизофреник. Вот тебя там долечивать будут. Упеку тебя, будешь лежать. У тебя, лежать... у меня поколение здоровое, и мать отец. Кащенко. А твои, блядь, шизофреник, ёбаный. Собирай вещи, в Кащенко поедешь. Отец у тебя шизофреник, и ты, блядь, вещи, собирай вещи. Я тебя в психушку. Собирай вещи, вещи собирай. Шизофреник ебучий, падла хуева. Чего? Я вам покоя все равно не дам. Я вас буду тормошить, еде на мать. Собирай вещи, старуха. Хуй ты меня уснешь. Я по ночам буду барабанить свои стекла. В общем, Валюшка, дверь я уже снял. Скоро вторую дверь сниму твою. Ответишь ты за нее, блядь, ответишь. Вторую сосед дверь... приедет из командировки, он тобой займется, блядь. Я твою вторую дверь мы завтра сниму. Мы с ним займемся, блядь, с соседом тобой займемся, блядь. Не пугай меня, не пугай, не напугай. Нихуя не пугай, кусочник ебаный, голодный кусочник. Кусочник, куски отрываешь у этих... У стариков, ебаный, падла, пропитание у стариков ищешь, блядь, голодные. Дверь твою завтра сниму, вторую дверь сниму с петель у тебя, готовься. Что, сука? Съезжать готовься, завтра вторую дверь сниму твою. А я тебя сожгу нахуй, даже не задумаюсь. Ой, даже не задумаюсь, сожгу. Не боюсь тебя. Подожгу вашу квартиру, даже не задумываясь. Ненормальная бабка. Сейчас... Вот, как всё. Ненормальный будешь терпеть, так, блядь. Так, все, сейчас то, скорую. Что мне нужно. Все, вызываю скорую, к тебе от сейчас меня скорую. Меня будешь терпеть, пожар будешь тушить, ебаный. Сейчас скорая за тобой гасить, приедет. Будешь гасить пожар, ебаный. Сейчас за тобой приедет скорая. Психиатрическая. Да что ты? Психиатрическая скорая. А хули мне делать? Я и дверь не открою, ебаный. Выбьют дверь. Мы умеем двери выбивать. Нет. Мы дверь... Весь подъезд знает, что вы бандюги. Весь подъезд. И чё? Подписи, да, у вас в суд подам и подписи соберу со всего дома, не то что с подъезда. Ты будешь платить за угрозы, ты твоя сядешь. Твоя шизофрения обострилась в связи с летом. Летом обостряется. Значит... У тебя шизофрения обострилась, блядь. Значит, за угрозы я тебя посажу в тюрьму. Да что ты? Да. Да что? А я тюрьмы не боюсь. И меня ты... туда не посадят. По возрасту уже не посадят. Если ты подожгешь нам мотоцикл, то ты будешь за него платить. Продашь свою квартиру и будешь нам... А ты докажи, что это я подожгла. Докажи, ёбаный. Я сфотографирую тебя.